Я вас понял. Уничтожались, как правило, еретики. А все ереси в истории христианства — суть бунты, которые основывались на материальном интересе. Все ереси в христианстве проповедуют идею неравенства, в то время как Христос проповедовал идею равенства. Подавляющее большинство ересей в истории христианства строилось на том основании, что богатый не равен бедному, что бедный должен уничтожить богатого, либо стать богатым и сесть на его место, между тем, как идея Христа состояла в том, что нет разницы в принципе между человеком и человеком, и что богатство так же приходящее, как бедность. В то время как Христос пытался умиротворить людей, все ереси взывали к крови. Между прочим, идея зла — это, как правило, принадлежность еретических учений. И церковь выступала против ереси во имя того, чтобы насилие не вводилось в нравственный кодекс христианства. Правильно. Но, выступая против ереси, которая предполагала насилие, церковь допускала насилие. Допускала, но не делала его целью и не оправдывала его в принципе. Насилие против ереси допускалось в течение, по-моему, 8-9 веков, не так ли? Значит, 800-900 лет насиловали ради того, чтобы искоренить насилие. Мы пришли к власти в 1933 году. Чего же вы хотите от нас? За 11 лет мы ликвидировали безработицу. За 11 лет мы накормили всех немцев. Да, насилуя инакомыслящих. А вы мешаете нам, словесно. Но если вы такой убежденный противник нашего режима, не было бы для вас более целесообразным опираться на материальное, а не на духовное? В частности, попробовать организовать какую-то антигосударственную группу среди своих прихожан и работать против нас, листовками, саботажем, диверсиями, вооруженными выступлениями против определенных представителей власти? Нет. Я никогда не пошел бы на этот путь по той простой причине, не потому, что я боюсь чего бы то ни было. Просто этот путь кажется мне в принципе неприемлемым, потому что если я начну против вас применять ваши методы, я невольно стану похожим на вас. Значит, если к вам придет молодой человек из вашей паствы и скажет: «Святой отец, я не согласен с режимом и хочу бороться против него», я не буду ему мешать. Он скажет: «Я хочу убить гауляйтера». А у гауляйтера трое детей, девочки, 2 года, 5 лет и 9 лет, и жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите? Я не знаю. И если я спрошу вас об этом человеке, вы не скажете мне ничего? Вы не спасете жизнь 3 маленьких девочек и больной женщины? Или вы поможете мне? Нет, я ничего вам не буду говорить, ибо, спасая жизнь одним, можно неизбежно погубить жизнь других. Когда идет такая бесчеловечная борьба, всякий активный шаг может привести лишь к новой крови. Единственный путь поведения духовного лица в данном случае — устраниться от жестокости, не становиться на сторону палача. К сожалению, это путь пассивный, но всякий активный путь в данном случае ведет к нарастанию крови. Я убежден, если в гестапо к вам применят 3-ю степень допроса, это будет мучительно и больно, вы все-таки назовете фамилию того человека. Вы хотите сказать, что если превратите меня в животное, обезумевшее от боли, я сделаю то, что вам нужно? Возможно, что я это и сделаю. Но это буду уже не я. В таком случае, зачем вам понадобилось вести этот разговор? Применяйте ко мне то, что вам нужно. Используйте меня как животное или как машину. Скажите, а если бы к вам обратились люди, злые враги, безумцы, с просьбой поехать за рубеж, в Великобританию, Швецию или Швейцарию, и стать посредником, передать какое-либо письмо, эта просьба оказалась бы для вас осуществимой? Быть посредником — естественное для меня состояние. Почему так? Потому что посредничество между людьми в их отношениях к Богу — мой долг. А отношение человека к Богу нужно только для того, чтобы он чувствовал себя человеком в полном смысле слова. Поэтому я не отделяю отношение человека к Богу от отношения человека к другому человеку. В принципе, это одно и то же отношение. Отношение единства. Поэтому всякое посредничество между людьми, в принципе, является для меня естественным.